Царь оценил прямоту и искренность этого письма. Возвращая его Бенкендорфу, он писал: «Я очарован письмом Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение. Велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы она не распространялась». Бенкендорф передал рукопись Булгарину. Он был тем верным человеком, кому поручили составить для царя выписки. Булгарин Годунова не одобрил. Все разговоры, припоминающие Вальтер Скотта, все подражания, прекрасных тират и стихов весьма мало. Некоторые места должно непременно исключить. По мнению Булгарина, пьесу можно, пожалуй, разрешить к печатанию, но уже никак не к представлению. Бенкендорф подал царю эти соображения как свои собственные, прибавив к ним выдержки из трагедии, сделанные Булгарином. Царь, прочтя выдержки, согласился с мнением этих двух ценителей русской литературы. Пушкин скоро получил от шефа жандармов письменный отзыв. Е. и В. изволили прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенные мною по сему предмету записки собственноручно написали следующее. «Я считаю, что цель господина Пушкина была бы выполненная, если бы с нужным очищением переделал бы комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта 14 декабря 1826 года». Тут Николай отчасти повторил суждения, подсказанные ему продажным писакой, о котором он мало что знал. Но какие-то сомнения копошились в голове царя. Через несколько времени он спрашивал Бенкендорф, ответил ли вам Пушкин по поводу замечаний на трагедию? Конечно, ответил. С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостивейшем отзыве его величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь-император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное. В непродолжительном времени буду иметь честь, по приказанию вашего превосходительства, переслать вам мелкие мои стихотворения. С чувством глубочайшего почтения, благодарности и преданности честь имею быть вашего превосходительства всепокорнейший слуга Александр Пушкин, 3 января 1827 года, Москва. Так щегольской краткостью отклонил он царский совет. Борис Годунов остался лежать у него на столе. Только немногие отдельные сцены, дразня любопытство читателей, появились в журналах. Опять, как во время одесской борьбы Пушкина с полумилордом, приятели не сразу поняли, что проделывает с ним Бенкендорф. Умный Вяземский писал Жуковскому: «Пушкин получил обратно трагедию из рук высочайшей цензуры. Дай бог каждому такого цензора. Очень мало увечья». 16 января 1827 года. Одновременно с трагедией Бенкендорф передал царю составленную Пушкиным записку о воспитании. Она была заказана с благим намерением занять досуг поэта, доставить ему возможность передать свое имя бессмертию. Бенкендорф, как и Воронцов, в сущности, как и Николай, были не способны понять, что каждая строка Пушкина укрепляет его право на бессмертие, увеличивает славу России, имеет более влияние на юношество, чем воспитательные проекты их подчиненных. Пушкин им сам об этом позже напомнил. Казалось, писатель, ставший идолом своего поколения, умеет распоряжаться своим досугом. Но ведь для царя и его советчиков стихи были делом несерьезным. Пушкину, при всем его отвращении к казенной прозе, пришлось написать заказанную ему докладную записку. На этот раз нельзя было так нашалить, как с саранчой. Он старался честно составить свой педагогический рапорт. В нем много дельных замечаний, есть интересная характеристика тех перемен, которые на его глазах произошли в молодом поколении. Но нет в ней той отчетливой ясности мыслей и изложения, которая так пленяет во всем, что написано рукой Пушкина. Он знал, что не годится для казенных поручений, и не надеялся, что правительство согласится с его взглядами на просвещение. Его записка кончается признанием, что ему больше бы хотелось представить свои взгляды на цензуру. «Прошу, Ваше Величество, дозволить мне повергнуть пред ним мысли касательно предметов, более мне близких и знакомых». Такого позволения не последовало. В своей записке о воспитании Пушкин предлагал уничтожить телесные наказания в школах и заранее внушать воспитанникам правила чести и человеколюбия. Не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатами, слишком жестокое наказание делает из них палачей, а не начальников. В этих словах царь и Бенкендорф могли без труда уловить связь с ненавистными им идеями декабристов, убежденных противников телесных наказаний. Хотя к самому восстанию 14 декабря Пушкин свое критическое отношение достаточно ясно определил. Должно надеяться, что люди, разделившие образ мыслей заговорщиков, образумились, что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Бенкендорф был слишком туп, чтобы уловить личный, к самому Пушкину относящийся смысл этого замечания, а общий дух записки — ни ему, ни Николаю не понравился. Это ясно видно из его письма к Пушкину. Оно начинается словами «Государь с удовольствием читал», а кончается «Впрочем, рассуждения ваши заключают много полезных истин». Бенкендорф писал: «Его Величество заметить изволили, что принятое вами за правило, будто бы просвещение и гений» — у Пушкина ни слова о гении, примечание автора — «служат исключительным основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее воную толикое количество молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному». 23 декабря 1826 года. Это письмо шефа жандармов Пушкин получил в Москве, как раз когда появление Марии Волконской обострило в нем и в его друзьях сознание близости с декабристами. К ним относились язвительные слова Бенкендорфа о завлеченных на край пропасти. Весной Пушкину захотелось уехать из Москвы в Петербург. Он не знал, что ему запрещено, что разрешено. На всякий случай через Бенкендорфа попросил он разрешения на эту поездку. В ответ получил очень наглое письмо, смысл которого сводится к тому, что право разъездов по России надо еще заслужить примерным поведением. Его Величество, соизволяя на прибытие ваше в Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянинам государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано. 3 мая 1827 года. Также неопределенно, как право разъездов, оставалось право Пушкина печатать свои произведения. Он подпал под двойную цензуру, царскую и общую. 22 августа шеф жандармов известил Пушкина, что царь изволил прочесть с особым вниманием ряд стихотворений. «Ангел», «Станцы», 3 глава Онегина были пропущены без перемен. «Графа Нулина» государь-император изволил прочесть с большим удовольствием. По-видимому, шаловливая повесть пришлась Николаю больше по вкусу, чем Годунов. Но два стиха «Порою с барином шалит» и «Коснуться хочет одеяло» царь предложил изменить. Смирнова рассказывала, что Николай сам заменил в тексте одно слово другим. Вместо «урыльник», как было у Пушкина, поставил «будильник». Это восхитило Пушкина. Это замечание джентльмена. И где нам до урыльника? Я в Болдине завел горшок из-под каш и сам полоскал его с мылом. Не посылать же в Нижний за этрусской вазой. Одновременно с Нулиным была пропущена цензурой сцена из «Фауста» с ничтожной поправкой. Народные песни о Стеньке Разине были запрещены. При всем своем поэтическом достоинстве, по содержанию своему, они неприличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева. Пушкин считал эти замечания снисходительными и, отсылая стихи Погодину для московского вестника, писал «Победа, победа!» Фауста царь пропустил, кроме двух стихов. «Да, модная болезнь, она недавно нам подарена. Скажите это господину, который вопрошал нас, как мы смели представить пред очи его высокородия такие стихи. Покажите ему это письмо и попросите его, высокородие, от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее». 31 августа 1827 года. Господин, так рассердивший Пушкина, был московский цензор профессор Снегирев. Как и все цензурные чиновники, он боялся Пушкина, боялся его вспыльчивости, его насмешек, но боялся и начальства, боялся проглядеть опасную строчку. Снегирев записал в дневнике. После заутренней беседовал с Погодиным о стихах Пушкина. Подражание Фаусту Гетову, в коем есть выражение противной нравственности, и все основание он и мне не нравится. 7 марта 1827 года. Погодину очень хотелось напечатать Фауста в московском вестнике, но он был не из храбрых, и отзыв цензора его так напугал, что даже получив от Плетнева пропущенный царем текст Фауста, Погодин еще посоветовался с другим знакомым цензором, Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Тот тоже не удовлетворился царским разрешением, стал раздумывать. Пушкин сердился и из Петербурга писал Погодину. «Я не лишен прав гражданства и могу быть цензирован нашою цензурою, если захочу, а с каждым правоучительным четверостишием я к высшему цензору не полезу. Скажите это им». Ноябрь 1827 года. Фауст, пройдя царскую цензуру, еще год гулял по канцеляриям. Пушкин, с трудом скрывая свое раздражение, снова писал Бенкендорфу, стараясь выяснить свои права. От этого письма, может быть, даже не отправленного, остался только черновик. Г. Обер, полиц, требовал от меня подписки в том, что я впредь, в квадратных скобках, не буду печатать, без предвар обычной цензуры. Государь-император в минуту для меня незабвенную изволил освободить меня от цензуры. Я дал честное слово государю, кот изменить я не могу, не говоря уже о чести дворянина, но и по глубокой моей привязанности к царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных глазах. Прошу ваше прев разрешить мне, как надлежит мне впредь поступать с моими сочинениями, которые, как вам известно, составляют одно мое имущество. Август 1828 года. Полицейская подписка была связана с новыми грозными неприятностями. Это после возвращения из ссылки была уже вторая история из-за стихов. Первое дело возникло летом 1826 года. Пушкин был еще в Михайловском, когда генерал Скобелев получил от тайного агента стихи, которые под заглавием «14 декабря» ходили в рукописи между офицерами. Генерал Скобелев, еще на юге как военный полицмейстер, следил за Пушкиным. В одном из своих рапортов он, перевирая цитаты из «Вольности», писал: «Пора сказанному вертопраху Пушкину запретить издавать развратные стихотворения. Если бы сочинитель этих вредных пасквилей в награду лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше». Генерала перевели в Петербург, назначили комендантом Петропавловской крепости, где под его охраной сидели декабристы. Хотя их идеи, как и всякие либеральные идеи, были Скобелеву ненавистны, но обращался он с арестантами гуманно. Когда Пушкин был еще в Михайловском, Скобелев получил от тайных агентов стихи «14 декабря» и переслал их шефу жандармов, присоединив копию письма, которое Рылеев писал перед казнью и которое никакого отношения к стихам не имело. Бенкендорф, имевший до приезда Пушкина в Москву смутное о нем представление, ответил характерно безграмотным вопросом: «Какой это Пушкин? Тот самый, который в Пскове? Известный сочинитель вольных стихов?» В том же тоне ответил Скобелев: «Мне сказано, что тот, который писать подобные стихи, имеет уже запрещение, но отослали его к отцу». Стихи действительно были пушкинские, но они ничего общего с 14 декабря не имели и были написаны почти за год до восстания. Это был отрывок из Андре Шенье. За два года до этого, 8 сентября 1825 года, цензура пропустила элегию и разрешила включить ее в первое собрание стихотворений Пушкина. Но 44 строчки были цензурой выброшены, начиная с «Приветствую тебя, мое светило» и кончая словами «И буря мрачная минет». Цензура выбросила из стихотворения строки, где Пушкин клеймит революционное безумство. Андре Шенье как раз одно из стихотворений, показывающих, какая перемена произошла в политическом настроении Пушкина. В Михайловском Пушкин один из первых в России оценил Шенье, стихи которого в 1819 году были впервые изданы в Париже братом Шенье. Пушкину нравилась музыкальность этого предвестника Альфреда де Мюссе. Он испытывал к нему дружеское тяготение, как раньше к Овидию. Пушкина привлекала и мужественная независимость Шенье, его готовность отстаивать свободу против тиранов, венценосных и революционных. Печатая элегию в своем первом сборнике, Пушкин сделал к ней несколько примечаний. На роковой телеге везли на казнь с Андре Шенье и поэта Руше, его друга. В эти последние минуты они беседовали о поэзии, которая для них после дружбы была самая прекрасная вещь на земле. Расин был предметом их беседы, их последнего восхищения. Им захотелось прочесть его стихи. Они выбрали первую сцену из «Андромахи». Еще одну черточку отметил Пушкин в этих примечаниях, писанных почему-то по-французски. Шенье заслужил ненависть революционной клики. Он прославлял Шарлотту Корде. Он клеймил Колло д'Арбуа, Робеспьера. Известно, что король в письме, полном спокойного достоинства, просил у собрания право апеллировать к народу. Это письмо, подписанное в ночь с 17 на 18 января, составлял Андре Шенье. В примечаниях Пушкина, как и в самой элегии, нет восхваления революции. В них осуждение революционных безумств, бешеной слепой жестокости, порождаемой бунтом. В «Андре Шенье» Пушкин повторил, развил то, что писал в «Вольность». Лишь там, над царскую главою, народов не легло страдание, где крепко с вольностью святою законов мощных сочетание. За эти политические взгляды Вяземский и называл Пушкина либеральным консерватором. У Пушкина Шенье вспоминает, как в начале революции детски радовались они свободе. От пелены предрассуждений разоблачался ветхий трон, оковы падали, закон, на вольность опершись, провозгласил равенство, и мы воскликнули блаженство. О горе, о безумный сон! Где вольность и закон? Над нами единый властвует топор. Мы свергнули царей, убийцу с палачами, избрали мы в цари. О ужас, о позор! Но ты, священная свобода, богиня чистая, нет, невиновна ты, в порывах буйной слепоты сокрылась ты от нас. Целебный твой сосуд завешен пеленой кровавой. 1825 год. Эти строки цензура запретила, но они пошли по рукам, как ходили многие опубликованные и неопубликованные стихи Пушкина. Кому-то вздумалось поставить над ними опасное название 14 декабря. Одно упоминание об этом дне заставляло правительство настораживаться, тем более что в перехваченном стихотворении воспевалась священная свобода богини чистая. Началась жандармская переписка, о которой Пушкин, только что пославший из Михайловского царю прошение о снятии опалы, и не подозревал.